Там, где жили биологи, все было мирно, тихо, ясно. Лесистая бухточка, брезентовые палатки и мачта с выгоревшим на солнце вымпелом. Море, небо, простор, безлюдье. Темнели кресты, серые, покосившиеся. Их ставили давно, в память благополучного возвращения из плавания после сильных штормов. Море билось о берег. Так оно билось до встречи Поливанова с Сашей. Так будет биться, когда их обоих не станет. По вечерам студенты, их было на острове всего 9 человек, сидели у костра, играли на гитаре и пели. Поливанов вместе со всеми жег костры, помогал в работах, которые велись на станции. Он был прекрасным гребцом, умел и столярничать, и плотничать. Это все пригодилось здесь. Однажды он вел моторку. Лодка, мелко вздрагивая на волнах, взяла курс в открытое море. Чуть левее лодки плыла утка с выводком утят. И вдруг, оторвавшись от воды, она подлетела к лодке и стала заманивать вправо. Поливанов резко повернул вправо. Успокоенно утка что-то прокричала им вслед, подлетела к утятам и скрылась вместе с ними в волнах. «Вот бы Ане рассказать», — подумал Поливанов. Заметил, что подумал спокойно, без боли, и вздохнул с облегчением. Вечерами он подолгу бродил вдоль берега и удивлялся, что воспоминания поворачивались теперь как-то иначе. Все, чем он дорожил, словно потускнело. Он вспомнил, как Саша впервые пошла с ним на лыжах. Был сияющий зимний день, они шли по лесу, не шли, летели. «Как я давно не ходила на лыжах! Пожалуй, с самой школы!» — сказала она вдруг, повернув к нему полное жизни лицо. И спустя минуту добавила: «С Андреем мы ни разу не ходили». Впервые она произнесла при нем это имя. «Я носила тогда Анюту», — сказала она, помолчав. И Поливанова почему-то тронула простота, с какой это было сказано. А теперь он говорил себе: «Ну что меня умилило? Обыкновенная медицинская привычка называть вещи своими именами. Ах, простота! Ах, прямодушие! Ах, доверчивость! Ах, чистота! Смешно, право! Да чего все преувеличиваешь, когда любишь? Любишь? Нет, это была не любовь, а увлечение. И очень хорошо, что он сумел вовремя освободиться от всего этого». И еще он вспомнил. Однажды к их столику в ресторане Дома кино подсел известный актер. Обычно угрюмый, он на этот раз был чуть навеселе, и поэтому оживлен и разговорчив. «Вот задали мне сейчас каверзный, понимаете, вопрос. Какая любовь сильнее, та, что не знает искушений, или та, что их преодолевает? Ну, Митя, как ты скажешь? Я считаю любовь, не знающая искушений, выше. А ты?» «Никогда над этим не задумывался», — ответил Поливанов. «Пожалуй, все-таки та, что преодолевает искушения, сильнее». «А вы, милая барышня?» Пожилой актер смотрел на Сашу снисходительно и добро. Поливанову стало жаль ее. Застесняется, залепечет что-нибудь от смущения. Не каждый день приходится разговаривать с великими артистами. Но, подперев щеки ладонями, она задумчиво глядела на собеседника. И, помолчав немного, спокойно сказала: «А, по-моему, любовь, знающая искушение, не любовь». «Вот вы какая!» — сказал актер.